Глава 219. Если оставить его как есть... У Дугласа, конечно же, не было такой маны, какая была у Яна, не говоря уже о силе языка. Он был простым человеком, и для него почти невозможным было избежание побочных эффектов. «Стой!» Ян отнял книгу у Дугласа, но уже было поздно. В глазах Дугласа Ян видел лишь белизну, а из его рта, ушей и носа начала течь пузырящаяся кровь. Выражение лица Яна изменилось, а вместе с ним на лице изменился и Ледио. Они оба злобно посмотрели на Байона, однако тот лишь медленно подошел к статуе, в которой ранее хранилась книга, словно ему было совсем все равно. «Кое-чего не хватает», — пробормотал он так, словно хотел, чтобы все присутствующие его услышали. Он вновь вдохнул ману в статую, и откуда-то, из более глубокой части головы статуи дракона, начал выкатываться некий объект, который уж точно не был книгой, а тем более алхимической. Это был сосуд, в котором хранилась бледно-зеленая жидкость. «Пусть глотнет», — произнес Байон, протягивая пузырек с жидкостью. Ледио сразу взял его и... «Что это за снадобье?» «Для головы. Он станет умнее, если повезет». «Мы можем тебе доверять?» «Если не поторопишься, то он просто помрет тут». Ледио отбросил все сомнения, и, несмотря на неопределенный ответ Байона, и чтобы Дуглас смог выпить снадобье, откупорил пузырек. Когда Дуглас выпил снадобье, спустя всего несколько мгновений кровотечение остановилось, а его глаза вновь стали нормальными, а лицо приобрело здоровый румянец. «Что это вообще было?» С одной стороны, Ледио чувствовал облегчение от того, что Дуглас вновь выглядел нормально, но с другой стороны, он точно не мог скрыть своего потрясения. «Такие снадобья существуют?» Судя по познаниям Ледио в алхимии, он знает только одно снадобье, которое начинает действовать моментально, сразу же вызывая ответную реакцию в организме. «Это должен быть смертельный яд!» Если снадобье не является смертельным ядом, приготовленным высококлассными ассасинами, то для того, чтобы она начала действовать, нужно какое-то время. «Хе, удивлен, да?» «Ах, это...» «Ожидай этого. Снадобье, подобное этому, будет основой основ того, что будет знать парниша. Он будет делать его, не запариваясь, ковыряясь в носу попутно». «Это значит...» Ян не мог больше стоять молча. «Так Дуглас сможет сделать снадобье, о котором я тебе говорил?» «Ой, да, конечно, сможет». Байон даже не задумывался над ответом. Несмотря на то, что у него было так много проблем, которые нужно решить и к которым нужно подготовиться, времени было совершенно плевать на ситуацию Яна и окружающих. За исключением Франа Пейджа, который является источником всех проблем. Фран, который использовал силу языка так, как только пожелает, не знал такого понятия, как давление времени, тогда как Ян знал его слишком уж хорошо. 10 дней прошли в сплошных заботах. «Скоро отбываем». Механик Сиром подошел к Яну и сразу заговорил. Они находились в подземной мастерской Сирома, где в огромном помещении находился воздушный корабль «Сердце дракона». «Хорошо». Ян кивнул, и Сиром медленно подошел к кораблю, говоря о том, что нужно еще подготовить. «Тебе нужно будет выгрузить все, что было подготовлено, и как можно скорее запустить сигнал, чтобы трехсторонняя экспедиция выдвинулась». Когда Ян произнес последние слова, в мастерской появился огромный портал, через который смог бы пройти «Сердце дракона». С рокотом корабль начал подниматься в воздух, и его нос медленно повернулся к порталу. Для подъема корабля, конечно, использовалось «Сердце дракона», способное генерировать необходимое количество маны. Корабль начал двигаться, и вскоре по другую сторону портала можно было увидеть небесные просторы. Это были небеса над восточными равнинами, где начнутся приготовления к битве, которая станет по-настоящему исторической. «Кажется, место правильное», — удовлетворенно произнес Сиром, продолжая свой полет над землей восточных равнин. По спокойной земле неспешно текла громадная тень сердца дракона. «И еще немного, и еще чуть-чуть». Корабль, кажется, направлялся к центральной части равнин, не меняя курса и довольно медленно. «Ладно, теперь настал черед». Они достаточно долго ползли, пока сердце дракона не достигло первого пункта назначения в центре восточных равнин. Сирому было дано 3 миссии, первая из которых сейчас начнется. Она же является самой важной. Правая рука начала блуждать по приборной панели, но вскоре уверенно остановилась возле ручки, которая находилась рядом с местом пилота. Судя по всему, ему нужно было просто потянуть ее. «Я сделаю, сделаю. Точно надо?» Сиром сомневался дольше, чем ожидал. Закрыв глаза, он поднял левую руку и прислонил ей правую к рукоятке. «Ну, понеслась». Красная рукоятка у пилотского кресла была замком от овального объекта, который был закреплен на дне корабля. И в этот самый момент Сиром быстро потянул ее на себя. Металлические фиксаторы разомкнулись, и овальный объект камнем полетел вниз. «Вперед!» Овальный, черного цвета объект неизвестного назначения, камнем полетел в центральную область восточных равнин.